Это была ошеломляющая мысль. О том, что женщина может вести дело не хуже мужчины, а то и лучше. Поистине революционная мысль для Скарлетт, воспитанная в уверенности, что мужчина все знает, а у женщины слабые мозги. Конечно, она давно уже поняла, что это не совсем так, но приятная иллюзия продолжала жить в ее сознании. И никогда прежде она еще не облекала эту удивительную мысль в слова. Она сидела, не шевелясь, с раскрытым грозбухом на коленях, слегка приоткрыв от удивления рот, и думала о том, что ведь все эти скудные месяцы в Таре она работала как мужчина. И работала хорошо. Она была воспитана в уверенности, что женщина одна ничего не в состоянии достичь. А вот управлялась же она с плантацией без помощи мужчины, пока не явился Уилл. Ей же ей! Разматывались в ее голове мысли. Да женщины, по-моему, могут все на свете. И никакой мужчина им не нужен, разве только чтоб делать детей. А уж что до этого, то право же ни одна женщина, если она в своем уме, не станет по доброй воле заводить ребенка. Вместе с мыслью о том, что она может справляться с делами не хуже мужчины, пришла и гордость, и наивное желание доказать это, самой зарабатывать деньги, как делают мужчины, чтобы деньги были ее собственные, чтобы ни у кого не приходилось больше просить, ни перед кем не отчитываться. «Были бы у меня деньги, я б сама купила лесопилку», — вслух произнесла она и вздохнула. «Уж она бы у меня заработала. Я бы щепки не дала в кредит». Она снова вздохнула. Взять денег было неоткуда, поэтому и замысел ее неосуществим. Придется Фрэнку собрать долги и купить на них лесопилку. Лесопилка — верный способ заработать. А когда у него будет лесопилка, уж она сумеет заставить его вести себя по-хозяйски. Не так, как здесь, в лавке. Скарлетт вырвала последнюю страницу из грозбуха и стала выписывать имена должников, которые уже несколько месяцев ничего не платили. Как только она вернется домой, надо будет сразу же поговорить об этом с Фрэнком. Она заставит его понять, что люди должны платить долги, даже если это старые друзья, даже если ему неловко наседать на них. Фрэнк наверняка расстроится, ибо он застенчив и любит, когда друзья его хвалят. Он такой совестливый, что скорее поставит крест на деньгах, чем проявит деловую сметку и попытается собрать долги. Вероятно, он скажет ей, что должникам нечем расплачиваться. Что ж, может, оно и так. Нищета ей знакома. Но, конечно же, почти у всех осталось какое-то серебро или драгоценности, или немного земли. Фрэнк может взять это вместо денег. Она представила себе, как запричитает Фрэнк, когда она выскажет ему эту мысль. «Бери драгоценности и земли друзей». «Что ж», — передернула она плечами, — «пусть причитает сколько хочет. Я скажу ему, что если он готов сидеть в нищете ради друзей, то я не желаю. Фрэнк никогда не преуспеет, если не наберется духу. А он должен преуспеть. Он должен делать деньги. И я заставлю его, даже если мне придется для этого стать мужиком в доме». Она деловито писала, сморщив от усилия лоб, слегка высунув язык, как вдруг дверь распахнулась, и в лавку ворвалась струя холодного воздуха. Кто-то высокий, шагая легко, как индеец, вошел в сумрачное помещение, и, подняв глаза, она увидела Ретта Батлера. Он был великолепно одет в новый костюм и пальто с пелериной, лихо свисавший с широких плеч. Глаза их встретились. Он сорвал с головы шляпу и склонился в низком поклоне, прижав руку к безукоризненно белой гофрированной сорочке. Белые зубы ослепительно сверкнули на смуглом лице. Глаза дерзким взглядом прошлись по ней, охватив ее всю, с головы до ног. «Дорогая моя миссис Кеннеди, произнес он, шагнув к ней. «Моя дрожайшая миссис Кеннеди!» И громко, весело расхохотался. Сначала она так испугалась, словно в лавке появилось привидение. Затем, поспешно вытащив из-под себя ногу, выпрямилась и холодно посмотрела на Ретта. «Что вам здесь надо?» «Я нанес визит мисс Питтипот и узнал, что вы вышли замуж, а затем поспешил сюда, чтобы вас поздравить». Она вспомнила, как он унизил ее, и вспыхнула от стыда. «Не понимаю, откуда у вас столько наглости? Как вы можете смотреть мне в лицо?» — воскликнула она. «Все наоборот. Откуда у вас столько наглости? Как вы можете смотреть мне в лицо?» «Ох, вы самый... Может, все-таки помиримся?» — улыбнулся он, глядя на нее сверху вниз. И улыбка у него была такая сияющая, такая широкая, чуть нагловатая, но нисколько не осуждающая ее или себя. И Скарлетт невольно тоже улыбнулась, только криво, смущенно.